У единорога были длинные стройные ноги и жемчужного цвета грива. Гарри сделал еще шаг вперед и вдруг застыл, услышав шорох. Кусты на другом конце поляны зашевелились, и из тени выступила облаченная в длинный балахон фигура с наброшенным на голову капюшоном. Кто-то крался к ним, как вышедший на охоту зверь. Гарри, Малфой и Клык были не в силах пошевелиться. Однако фигура в балахоне их не замечала. Некто подошел к мертвому животному, опустился на колени и склонился над огромной рваной раной в боку единорога и начал пить кровь. Малфой, издав дикий крик, бросился бежать, а вслед за ним устремился трусливый Клык. Фигура в балахоне подняла голову и уставилась на Гарри. Гарри отчетливо видел, как с невидимого лица на балахон капала кровь. Потом фигура поднялась с земли и сделала несколько быстрых шагов по направлению к Гарри. А Гарри от испуга даже не мог пошевелиться. Вдруг он ощутил, как его голову пронзила острая боль, какой раньше никогда не было. Казалось, что шрам на лбу вспыхнул ярким пламенем. Полуослепший от боли, Гарри попятился назад. Внезапно сзади раздался стук копыт, и что-то огромное пронеслось мимо него, воинственно устремляясь к фигуре в балахоне. Боль была такой сильной, что Гарри упал на колени. Однако через минуту или две боль прошла так же внезапно, как и появилась. Когда Гарри наконец поднял голову, фигуры в балахоне на поляне уже не было, а над ним стоял кентавр. Не Ронан и не Бэйн. Этот был моложе, у него были белокурые волосы и белое тело в черных пятнах. «С вами все в порядке?» — спросил кентавр, помогая Гарри подняться на ноги. «Да, спасибо», — неуверенно пробормотал Гарри. «А что это было?» Кентавр не ответил и молча посмотрел на Гарри своими поразительно синими глазами, напоминавшими бледные сапфиры. Глаза кентавра задержались на шраме Гарри, который, казалось, налился кровью и увеличился в размерах. «Вы сын Поттеров?» Кентавр не спрашивал, он знал, кто перед ним. «Вам лучше вернуться к Хагриду. В лесу сейчас опасно, особенно для вас. Вы умеете ездить верхом? Так будет быстрее. Кстати, меня зовут Флоренс». Кентавр опустился на передние ноги, чтобы Гарри смог вскарабкаться на его спину. И тут до них донесся стук копыт. На поляну вылетели Ронан и Бэйн. Они тяжело дышали, а тела их блестели от пота. «Флоренс!» — прогремел Бэйн. «Что ты делаешь? У тебя на спине человек! Тебе не стыдно? Ты что, верховая лошадь?» «Вы разве не поняли, кто это?» — спокойно спросил Флоренс. «Это сын Поттеров. Чем быстрее он покинет лес, тем лучше для него». «Что ты ему рассказал?» — прорычал Бэйн. «Запомни, Флоренс, мы поклялись не препятствовать тому, что должно случиться по воле небес. Разве движение планет не показало нам, что произойдет в ближайшее время?» Ронан нервно рыл копытом землю. «Я думаю, Флоренс решил, что так будет лучше», — мрачно произнес он. «Лучше?» Бэйн от негодования взбрыкнул задними ногами. «Все происходящее не имеет к нам никакого отношения. Кентавры не должны мешать тому, что предсказано звездами, и не наше дело, подобно ослам, бегать по лесу в поисках заблудившихся людей!» Флоренс в приступе гнева поднялся на дыбы, и это произошло так внезапно, что Гарри пришлось вцепиться ему в плечи, чтобы удержаться на нем. «Ты что, не видишь этого единорога?» — яростно крикнул он, обращаясь к Бэйну. «Ты что, не понимаешь, почему его убили? Или планеты не открыли тебе эту тайну? Лично я против того, кто рыщет по лесу, и я готов помочь людям в борьбе с ним!» Флоренс резко развернулся и галопом устремился в чащу, оставив позади Ронана и Бэйна. Гарри с трудом удерживался на кентавре, но думал не о том, что может упасть, а о том, что происходит. «Почему Бэйн так разозлился?» — шепнул он, когда кентавр сбавил скорость. «И, кстати, от кого вы меня спасли?» Флоренс перешел на шаг, попросив Гарри пригнуться, чтобы не удариться головой о низкорастущие ветви. Он совсем не торопился отвечать на заданный вопрос. Они так долго шли в полной тишине, что Гарри решил, будто кентавр не хочет с ним разговаривать. Но когда они пробирались сквозь почти непроходимый участок леса, Флоренс вдруг остановился. «Гарри Поттер, «Вы знаете, зачем нужна кровь единорога?» «Нет», — удивленно ответил Гарри, не понимая, почему кентавр задал ему такой странный вопрос. «На уроках по зельям мы использовали только толченый рог и волосы из хвоста. Это потому, что убийство единорога считается чудовищным преступлением», — заметил Флоренс. «Только тот, кому нечего терять, и кто стремится к полной победе, способен совершить такое преступление».